В нашей страничке юмора прозвучит рассказ Аркадия Бухова «Неотвратимое». Аркадий Бухов – один из самых популярных писателей и сатириков начала XX века. Остроумные, порой стилизованные под сатиру XIX века сочинения господина Бухова всегда пользовались успехом. Рассказ «Неотвратимое» читают народный артист России Валерий Никитенко и заслуженный артист России Евгений Теличеев. Запись 2018 года. Неотвратимое. Когда это случилось, Катерина Петровна отшатнулась к стенке автомобиля и с дрожью в голосе спросила: «Вы меня поцеловали?» Я виновато опустил глаза и вздохнул. «Зачем вы это сделали?» «Я? Да разве я мог иначе? Почему-то горько вырвалось у меня. Разве вы не понимаете?» Что она должна понимать, я не знал. Всю дорогу она упорно держала голову на моем плече. Машина тряслась, ее голова больно ударялась о мое правое ухо. И все это было очень скучно. Оставалось или внезапно проститься, экстренно остановив машину и поехать одному, или прибегнуть к тому способу сделать поездку более оживленной, к какому я и прибег. От поцелуя у меня на губах остался вкус килек, который Екатерина Петровна ела за ужином у Чекановых, и неуловимое осязание губной краски. «Нет! Вы должны сказать прямо!» Горячо схватила она меня за руку. «Вы должны...» «Что, собственно, сказать?» «Думая о том, что я сделал что-то непоправимое», спросил я. «Почему вы это сделали? Вот это?» «Вот это?» Чем ниже опускается повесившийся человек, тем теснее охватывает его шею веревка. В конце концов, с Катериной Петровной мы были знакомы 4 дня и можем быть незнакомыми очень продолжительное время, потому что, подыскивает он, бросил я, разглядывая в морозное окошко улицу, потому что чувство одинокого человека, который ищет выхода. Что ищет? Выхода? Мы, кажется, сейчас приедем. Шофер, здесь, к подъезду. Вылезая из машины, Катерина Петровна шепнула: «Послезавтра я снова буду у Чекановых». «Ах, зачем вы это сделали?» «Я больше не буду», — робко сказал я. «Нет, нет, не то. Прощайте. Вы сейчас ляжете спать?» «Да». «Когда будете засыпать, вспомните о женщине, которой вы потревожили душу». «Я извиняюсь, я, собственно...» «Прощайте». Ложась спать, я действительно вспомнил об этой женщине. «Идиот!» — мысленно обратился я к себе. «Неужели, не сумев отвертеться от этих проводов до дому, ты еще сделал такую глупость?» С чувством искреннего огорчения я уснул тяжелым, беспокойным сном. Когда во время чая я вышел в чекановскую прихожую, чтобы достать из пальто платок, Катерина Петровна тоже пошла за мной. «Ты совсем со мной не разговариваешь», — шепнула она. «Ты меня мучаешь». «Правда же, я ничего», — оглядываясь по сторонам, тихо оправдывался я. «Вы ошибаетесь». «Не зови меня на «вы». После того, что случилось, ты имеешь на это право». «Что случилось?» – тревожно спросил я. «Разве я могу забыть этот поцелуй в машине? Ты мучаешь меня». «Я, честное слово, не мучаю». «Милый». Две руки жарко обвелись вокруг моей шеи, и горячий поцелуй откинул меня к груди пальто на вешалке. Притиснутый и беспомощный в чужой прихожей, я даже не запротестовал, а только с ужасом посмотрел на дверь. «Могут войти!» «Пусть! Пусть! Я никого не боюсь! Он все равно знает!» «Кто знает?» «Муж! Я ему все сказала. И фамилию назвали. Испуганно осведомился я, чувствуя, что мне уже не стоит возвращаться в столовую. Нет, я просто сказала, что я любима. А он что? Разве ты не видел, какой он сегодня? Я же его не знаю. Это высокий такой, бритый. Это Евгений Николаевич. Муж полный, с усами. За ужином ты сядешь около меня. Хорошо? Хорошо, хорошо. Милый. Ради бога, не надо. Могут. Женщина, которой я потревожил душу, не дремала. Через два дня она была у меня, и несмотря на то, что ей упорно твердили, что меня нет дома, она спокойно отвечала: «Я подожду». Когда я вернулся домой и застал у себя Катерину Петровну в припадке сосущего сердца отчаяния, я прошел в кабинет, даже не раздеваясь. «А я вас полтора часа жду», — сухо сказала она. «Что это? Изволили пропадать?» «У меня дела». «Ты бы мог меня предупредить». «Я, собственно, не ждал». «Может быть, мне тогда уйти?» «Нет, зачем же? Я так рад». «Ну вот видишь, но я так хотела тебя видеть. Это что, телефон?» «Да, да, я извиняюсь. Алло, да, а вам какой номер нужен?» «Да, это мой». «Что? Моя квартира? Квартира Зурина?» «Катерина Петровна, да, здесь, а кто спрашивает?» «Как не мое дело, это моя квартира». «Ну хорошо, я позову». «Меня? Это он!» — торжествующе сказала Катерина Петровна, беря трубку. «Ревнует, уже он знал, что я здесь». «Откуда же он может знать?» «Я ему столько говорила о тебе, столько говорила». «Евгений, слушаю. Брось, пожалуйста, этот тон. Ну да, да. У него. Что? Когда захочу, тогда и вернусь. Что? Нет, ты не смеешь этого делать. Ехать к незнакомому человеку, чтобы делать скандал? Это он ко мне хочет. Муж-то ваш. Да, представь, говорит, что приедет сюда. Прямо сумасшедший. Что? Это я не тебе. Ну, брось. Я же тебе говорил. Что? Почему ж ты молчишь? Не хочешь больше разговаривать? Бегает сейчас, наверное, по комнате, хватается за мебель. Ну, неужели он может приехать сюда? Может, уверенно подтвердила она. Он такой. Что же я с ним буду разговаривать? Она в волнении прошлась по кабинету и сказала: мы должны ему все объяснить. Он должен знать всю правду. «Какую правду?» – безнадежно вздохнул я. «Катерина Петровна, я должен с вами поговорить». «Зачем? Зачем же слова, когда все так ясно? У любви такой простой, такой понятный язык». «Да, простой, понятный. Ну, что я буду говорить с вашим мужем?» «Ты мужчина? У вас есть свой язык, ты должен ему все рассказать, чтобы он понял». «А он что? Ну, разве он может представить себе то счастье, если он откажется от меня, и мы будем с тобой все время вместе?» «Вместе?» «Да, да, да. По вечерам ты будешь работать, а я буду сидеть против тебя в кресле и смотреть, как ты работаешь. Ты представляешь?» «Я-то представляю. Вот мне и сейчас работать надо». «Ну, работай, работай. Я ухожу. Я не хочу тебе мешать. Прощай, милый». «Мне нельзя целоваться. Тут могут войти». «Ну, хорошо, дорогой. Прощай. Если к тебе приедет Евгений...» «А он, наверное, приедет. Может быть, вы бы убедили его?» «Нет, нет. Ты сам должен ему сказать все». «Нет, я вообще насчет его приезда...» «О, он не заставит себя долго ждать. Прощай, милый». «Там пришли к вам». «А кто?» «Не говорит. По делу, говорит, нужно». «Попроси, пожалуйста, сюда». Незнакомый человек вошел в комнату резкими шагами и официально поклонился. «Кажется, гражданин Зурин?» «Да, я. С кем имею честь?» «Матахин». «Готов. готово, пронеслось у меня в голове. Пришел, начинается. Господи, зачем я был тогда таким идиотом? Прошу вас, вот сюда, пожалуйста. Матахин злобно посмотрел на меня и помял в руках шляпу. «Удивлены? Видите ли, волнуясь, начал я. Я, собственно, не знаю...» «Оставьте только это все!» Хмуро перебил он меня. «Я не из тех мужей, которые прощают или ездят, чтобы плакать в жилетку». «Я, собственно, на это и не рассчитывал», — вежливо ответил я. «Мы так мало знакомы». «А на что вы рассчитывали, когда моя жена была у вас?» «Я ее не звал». Он удивленно посмотрел на меня. «Что же это? Она сама приехала?» «Сама». «А что же значат ваши слова, которые вы говорили о тихом уголке семейного счастья, еще о каких-то там уголках?» «Я ничего не говорил об уголках, ни о каких». Он еще растеряннее заерзал на стуле. «Что же значит, мне моя жена соврала?» Я сочувственно кивнул головой. «Вы не имеете права так говорить о чужой женщине», — вспылил он. «Это вы сказали, а не я». «Дело не в этом. Вы ее заставили просить у меня развода». «Может, она собирается замуж?» — вежливо осведомился я. «А я почему знаю?» — убито сказал он. «Она мне о вас все уши прожужжала». «Не я же жужжал, а она...» «Что же вы на нее всю вину сваливаете?» «А я чем виноват?» «Вы виноваты в том, что третьего дня сего месяца я по телефону застал у вас мою жену Катерину». «А я так сам ее застал, не по телефону. Пришел, а она сидит и ждет меня». Матахин печально сказал. «Значит, вы любите друг друга?» «Ей-богу же, я ее не люблю!» Примиряюще бросил я. «Ну, хотите, я вам дам честное слово». «Не надо мне ваших честных слов. Она мне все рассказала. Все». «Может, вы бы еще раз с ней поговорили?» Предложил я. «Да что тут разговаривать? Семью вы разбиваете. У нас сыну 9-й год. «Ну вот, видите?» «Негодяй вы, Зурин!» Внезапно встал он. «За этим я приехал, чтобы сказать...» «Матахин!» Холодно ответил я, не в силах найти в себе негодующих ноток. «Пойдите вон!» «За это бьют!» Искоса поглядывая на меня, проворчал он. «Маша, проводите, пожалуйста, гражданина». «Я не ожидала этого от тебя, Катерина Петровна». «Да, да, не ожидала. Встревожить душу женщины, а потом отрекаться от нее из страха перед мужем?» «Да он не пугал меня, Катерина Петровна». «Ах, не надо, не надо этих упрашиваний. Я пришла, чтобы проститься». «Ах, проститься? Кто там? Войдите, Маша, что вам?» «Вас там дожидается какой-то гражданин». «Попроси подождать». «Попроси, говорит, выйти, а то я сам поднимусь». «Хорошо, Маша, идите, Катерина Петровна». «Это Евгений! Он сейчас придет сюда. Я знаю его характер». «Катерина Петровна!» Она посмотрела мне в глаза и радостно всплеснула руками. «Ты плачешь? Ну, милый, не надо. У тебя слезы. Ты не смеешь меня мучить слезами, родной мой». «Я не могу. Я же не хочу. Кто там? Войдите». «Евгений!» «Гражданин Зурин, я вас предупреждал, что если я второй раз застану здесь эту женщину...» Когда Матахин увел Катерину Петровну, я лег на кушетку, закрыл лицо руками и пролежал так около 2 часов. И когда поднялся усталый и бледный, я понял, что я уже не жилец в этом городе. Впрочем, через 4 недели я приехал снова. Через 3 часа после моего приезда в кабинете уже сидела Екатерина Петровна и упрашивала меня, чтобы я окончательно переговорил с ее мужем. Что может сделать она одна без помощи любящего и любимого человека? Народный артист России Валерий Никитенко и заслуженный артист России Евгений Теличеев читали рассказ Аркадия Бухова «Неотвратимое». Запись 2018 года.